Перепутанные сальные волосы падали ему на лоб слипшимися комьями. «Я меняюсь с тобой местами». Ганс растерялся. Крайнее сзади место было, пожалуй, неудобнее всех. Самое продуваемое, самое холодное. Зачем? Какая разница? Цукер начал терять терпение. Может, я хочу первым выскочить в сортир? Ганс мигом понял, что остальные уже забавляются этой жалкой сварой двух, казалось бы, взрослых людей. Ему не хотелось проигрывать, но и мелочиться не хотелось. К тому же они только что закончили изнурительное дежурство, и у Ганса не осталось сил на такие пустяки. Согнув спину, он прошел на свободное место в середине борта. «Зачем ты уступил этому Шайсткопфу?» «Придурку», — спросил его сосед. Ганс чиркнул спичкой и предложил собеседнику затянуться. Там такой сквозняк, что уши насквозь продувает. Оливково-зеленый грузовик катил в часть, что располагалась в километрах 8. Бруннавек рассказывал анекдот про французскую официантку, когда пробила левую переднюю шину, и водитель потерял управление. Машина несколько раз перевернулась. Солдаты ругались, кувыркаясь в воздухе, свете, мусоре и табачной взвеси. Синее небо снаружи становилось то полом, то потолком, пока люди барахтались, пытаясь за что-нибудь уцепиться. Когда кручение закончилось, все свалились в кучу у правого борта, расплющивая лица о грязные робы друг друга. По кругу пошли вопросы о здоровье, и вдруг один солдат по имени Эдди Альма завопил: «Снимите с меня этого козла!» Он произнес это 3 раза, не переводя дух. Он смотрел, не отрываясь, в немигающие глаза Райнхольда Цукера. Ущерб Эссен. 6 обожглись сигаретами. 2 сломанные руки. 2 сломанных пальцев. Сломанная нога Ганса Хубермана. Сломанная шея Райнхольда Цукера. Хрустнувшая почти на стыке, с черепом под ушами. Они выволакивали друг друга, пока в кузове не остался только мертвец. Водитель Хельмут Брохман сидел на земле и чесал в голове. «Шина», — объяснял он, — «взяла и лопнула». Некоторые сидели рядом и в один голос повторяли, что он не виноват. Другие ходили вокруг, курили и спрашивали друг друга, достаточно ли тяжелы травмы, чтобы их освободили от службы. Еще одна небольшая группа собралась у заднего борта грузовика и разглядывала труп. Неподалеку, под деревом, в ноге Ганса Хубермана раскрывалась тонкая полоска острой боли. «Это должен был быть я», — сказал он. «Что?» — крикнул сержант от грузовика. «Он сидел на моем месте». Хельмут Брохман пришел в себя и заполз обратно в кабину. Лежа попробовал завести мотор, но двигатель так и не ожил. Послали за другим грузовиком и санитарной машиной. Санитарная машина не пришла. «Понятно, что это значит, да?» — спросил Борис Шиппер. Им было понятно. Когда они продолжили путь в лагерь, каждый старался не смотреть на открытый, будто в ухмылке, рот Райнхольда Цукера. «Говорил вам перевернуть его вниз лицом», — напомнил кто-то. Время от времени кто-нибудь забывался и ставил на тело ногу. Когда приехали, все старались увильнуть от выгрузки трупа. А после выгрузки Ганс Хуберман сделал несколько коротких шагов, и тут его нога взорвалась болью, и он рухнул на землю. Через час Ганс осмотрел врач и сказал ему, что нога, несомненно, сломана. Случившийся поблизости сержант полуусмехнулся. «Ну, Хуберман, похоже, ты навоевался, а?» Он потряс круглым лицом, попыхал сигареткой и развернул список того, что будет дальше. «Ты отлежишься. Меня спросят, что с тобой делать?» «Я скажу, что ты отлично работал», — сержант выпустил еще немного дыма, — «и, пожалуй, скажу, что ты больше не годишься для службы в ЛСЕ, и тебя надо отправить в Мюнхен писарем в контору или уборщиком, где это понадобится. Ну, как тебе?» Не в силах удержаться от смеха между гримасами боли, Ганс ответил: «Отлично, сержант». Борис Шиппер докурил. «Еще бы не отлично, черт подери! Тебе повезло, что ты мне нравишься, Хуберман. Тебе повезло, что ты хороший мужик и не жмешь курева». В соседней комнате разводили гипс.